Суровцев приезжал еще раз в 4 часа. Кроме мыла, пасты, бумаги он привез термос с горячим кофе по своей инициативе. Она ответила письмом. «Спасибо, спасибо. Я не знаю, куда девать всю эту гору еды. Сын и я побили рекорд. 10 фунтов 140 граммов. Такого за эту ночь никто не родил. О родах не рассказываю. Это совершенно бесчеловечное рождение человечества. Но сын есть, и он оправдывает все. Сегодня в 12 ночи буду кормить. Он красный, с черными волосами. Термосы не возвращаю, потому что некуда перелить. Желаний у меня тысячи. Лечь на бок, сесть, петь. Сына обожаю, хотя он еще некрасивый, смешной и живет только 7 часов и 35 минут. Хочу домой и видеть вас. Отпустит только через 8 дней. Как долго. Суровцев приехал домой, опять заварил кофе, выпил целую кастрюлю, сел к столу, чтобы писать, и заснул. Сонный перешел на диван, спал до 5 утра. В 5 он сел за бумагу. Он писал со многими поправками, марая бумагу, много страниц он переписал набело. Товарищ Антонова, дорогой человек, всего о жизни своей не расскажешь сразу, да, наверное, и никогда не расскажешь, потому что, чтобы рассказать, надо жить заново. А кроме этого, очень многое в жизни, и даже самое главное, не узнается человеком посредством слов и словами никак не передается. Прожито много, ух, как много прожито. Оглянешься назад, тысячелетия позади. И каждый из нас, погляжу кругом, патриархи. Всю прошлую ночь, вы уж извините меня, читал я ваши книги о воспитании детей. Почему полюбились вы мне, а сын ваш мне дорог, как родной, этого словами сказать я не могу. Две вещи, два обстоятельства были мне страшны в жизни. Об одном я обмолвился, разговаривая с вами, об одиночестве. Как его объяснить? Я коммунист, то есть человек коллектива, все понятно. А вот как только я остаюсь один в 4 стенах и даже в лесу, когда под ногами опавшие листья, мне одиноко и мне страшно от моего одиночества. Мне без людей страшно, а я знаю, что человеку надобно иной раз побыть и одному чувствовать себя полно. И надо не чувствовать одиночество вдвоем с женщиной, потому что вдвоем с женщиной возникает то, что дает человеку ощущение бессмертия. Вдвоем с женщиной я тоже чувствовал одиночество, потому что я не чувствовал верности. И вот ощущение неверности и есть мое второе обстоятельство. Вот что очень страшно было мне всю жизнь. Ощущение неверности вдвоем с женщиной, а отсюда одиночество. Я был женат 2 раза. Первая моя жена была товарищем, партийкой. Мы дрались с ней вместе на гражданских фронтах. Вторая моя жена была осколком прошлого, музыкантша, вкрадчивая, как кошка. Первая казалась красноармейцем и мужчиной больше, чем я. А вторую я заставал в различных постелях вместе с поэтами. Ни та, ни другая не хотели иметь детей. И обе были больны. И мне было скучно с ними, мне было одиноко, и я чувствовал только неверность. Неверность была фундаментом семьи. У первой неверность перед биологией, рождением человека, а у второй и перед биологией, и перед человеком, и перед элементарной семейной честью. Обелять себя не собираюсь. То, что я пишу сейчас, я знаю только теперь. Что касается меня самого, то по отношению к первой жене я оказался в том положении, в каком по отношению ко мне была вторая. А со второй женой произошло то, что произошло со мною по отношению к первой жене. Вот и все. Я наблюдал за вами и видел самого себя. Ребенок. Обе мои жены всегда абортировали. У меня к вам конкретное предложение. Вы живете одна. У меня со мной живет мать, хорошая старуха. Я напрашиваюсь в отцы вашего ребенка. Детская комната у меня глядит на солнце. Мать будет помогать вам. Я возьму на себя бытовые заботы. Мы оба коммунисты. У меня нет детей, я совсем один. Не осудите за дерзость, но я люблю вашего сына равно, как люблю и вас, мать. Повторяю, что словами я всех моих чувств объяснить сейчас не могу. Вы со мною совсем не говорили о себе самой. Я только видел и ощущал вас. Именно поэтому я и думаю, что не ошибаюсь, обращаюсь к вам с этой просьбой. Ваш Иван Суровцев. Иван Федорович запечатал это письмо в конверт, переписав его без единой описки, в 9 часов утра. Он поехал в больницу. Он вез с собой мыло, зубную щетку, бумагу, автоматическое перо, чернила и этот конверт. Он отдал деду мыло, пасту, бумагу, пищу, но конверт 3 дня пролежал нераспечатанным в его кармане. И только на 4-й день, также нераспечатанным, он вручил его деду для передачи товарищу Антоновой. Эти 3 дня Иван Федорович ставил вверх дном свою квартиру. За эти 3 дня на бумаге, привезенной Суровцевым, товарищ Антонова записывала. Родить повезли ночью. Впрочем, времени не было. Сначала были только ночь, и впервые в жизни мужские, по-человечески ласковые руки, а затем белые круги циферблатов на каждой площади, которые говорили «скорей, скорей». Где-то далеко, уже совсем в прошлом, остались старый дом, угловая комната, шум леса. Сейчас только одно слово «скорей». Ощущение неловкости перед шофером и желание войти в те большие двери, которые должны открыться без минутного промедления, и около которых какими-то тупыми буквами составлены слова для рожениц. Потом все идет просто, и никому не видно, что жизнь раскалывается на 2, уже до конца, может быть, не совпадающие, самостоятельные человеческие половины. Да, именно распадение человека на 2 индивидуальности, на 2 судьбы, на 2 человека, один из коих сейчас — я, побеждает смерть. Какой-то молодой человек, врач, которому все равно, который не думает, что он присутствует при уничтожении смерти, при бессмертии, при рождении человека, щупает пульс и живот. Какая-то девушка записывает анкету, греет воду. Впрочем, они не какие-то, потому что запоминаются до последних подробностей, до мелочей, до интонаций. Запоминается все, но и только. Потому что об этом не думаешь, этого не чувствуешь, это вне тебя, далеко, чужое и холодное. Слышно только свое «я», которое раздваивается. Слышно, как внутри, спрятанное от всех и от всего, вырастает с каждой минутой, что сейчас случится, о чем никто не знает и что не расскажешь никому, но что заполняет собой весь мир, реальное ощущение человека, который сейчас родится, которого никто, даже я, не знаю, но которого я люблю и буду любить всю жизнь, который сменит меня. Боли было мало. Боль началась в предродилке. На 9 кроватях кричали 9 женщин. 9 женщин пришли со своими радостями, горестями, мыслями, своими прошлыми годами, своим бытом. И от каждой выросли в эту ночь новые люди, новых эпох, новых поколений. Давно в детстве, сейчас кажется, что это было в детстве, в дневнике, в записной книжке, и я, как и все, мечтала о человеке. Это было тогда, когда я еще могла влюбляться и о товарище, и о мужчине. Товарищей было много. У меня почти не было того девичьего периода, когда человек искался, находился и воплощался в какой-либо профиль, в какое-либо имя, которое писалось сплошь большими буквами. У меня не было, как у других девушек, когда этот человек распылялся и когда в дневниках появлялись фразы «человека нет», и самое бессмысленное занятие в мире — думать, что его можно найти. Такой человек мною никогда не искался. У меня были товарищи. Такой человек, забытым, за встречами, за работой, проходил кусочками и также кусочками терялся. Ничто не казалось удивительным, хотя и у меня в детстве были эти дневниковые страницы о человеке, которые остались недодуманными и неопытными. Должно быть, это плохо, что у меня почти не было девичества. Я думала об этом в метаниях и железных прутьях кровати, о безразличии сестры, обходившей всех нас по очереди. Мне хотелось одной, совсем одной, справиться с болью и страхом. Тянуло к низу, к спине, подступало к сердцу. Как волна нарастала боль, накатывалась и потом так же медленно уходила для того, чтобы опять подойти с большей силой, схватить, скорчить. И такая же скорченная вылезла в сознании остатком эстетики от судин, от рвоты, от разгоряченности самой себя и соседок ненужная фраза «в муках рождения» и застревала в мозгу, повторяясь как стук поезда и обрываясь на полубукве, когда обессиленный мозг терял сознание, на полсекунды, чтобы опять скорчиться, заметаться в муках, и уже без слов, одним и двумя звуками «ох, о», и сама себе «покойней, покойней». Ночь казалась вечностью. Рассвет пришел безразличием. При свете было больнее и стыднее за свою боль, за беспомощность в этой ставшей большой комнате. Кровати, постели увозили все чаще и уже увезли почти всех, и уже казалось, что ты одна во всем мире, и даже кричать одной было страшно и нелепо. И надулась шея, сошлись челюсти, потянуло к низу все тело, руки вцепились в кровать, стало страшно до безумия, до тупости. Крикнула «сестра!» и уже не могла удержаться от крика, пока не подошли, не открыли, не посмотрели, пока не услышала покойные слова «молодец!» «Хорошо!» — показалась головка. «Ну, мамаша, черные волосики показались!» И вдруг успокоилась. И вдруг поняла, что сейчас и только сейчас нужны силы, нужна уверенность. И сама легла на каталку и видела потолок коридора, сходящий к синей стене, больничный лист на груди, высокие неуклюжие столы родильной палаты. И уже совсем спокойно и совсем собрано сказала акушерке: «Самое главное, чтобы ребенок был здоров». И уже не помню боли с этого момента, чувствую ее теперь лишь как необходимость, чтобы помочь ребенку вывести эту глупую волосатую головку, не торопясь, не слушая, что делалось кругом, своей волей, командуя началом и силой схватки, собирая силы и дыша полной грудью, чтобы ребенку было покойнее. И вдруг потянуло так, что, казалось, сорвет, выкинет со стола, разорвет на части. Застучало в висках, в сердце, все превратилось в напряженную массу и потянуло легко, скинулся живот, и еще через закрытые глаза, через сжатые до беззвучия зубы прорезался крик, резкий, здоровый, и я увидела маленький сморщенный красный комочек, уже привязанный ко мне, еще сохранивший на себе пятна моей крови, моего тела, и первое понятие было, что из самого нечеловеческого родился человек. Тот самый человек с большой буквы, не найденный в детских дневниках, а сейчас конкретно ощутимый мой и человек. Если бы это видел отец, если бы это ощущали отцы. И тогда, когда понялась широта рождения, или, может быть, раньше, когда было больно и страшно, или позже, когда слишком сильно кричали женщины, справившись физически, не справилась с нервами. Шумело в висках, вскакивал пульс, высыхали глаза. Тогда ночами в нескончаемых криках женщин путалось понятие времени, путалось понятие самой себя. И казалось, что все это я и вчера, и сегодня, и завтра, всегда все я рожаю, кричу. Все повторялось, повторяется и будет повторяться из века в век, всю жизнь человечества. И этот нечеловеческий крик, не крик, а вой, визг, мычание, боль и страх, и родившиеся, маленькие, одинаковые, крикливые, мне казалось, что все это я. Я кормлю всех этих крикунов, мальчиков, девочек, черненьких, беленьких, и не уйти, не справиться, и не хватит сил. И по ночам сохли глаза, и постель вымокла моим молоком, и вставал по-новому образ женщины, человека, рождающего человека. И возникало ощущение несправедливости, почему потрясает смерть и не потрясает рождение, почему социальная война, рождение человека, человечество, малодостойный внимания физиологический акт или, по определению идиота, физиологическая трагедия женщины. И еще. За жизнью, забытым, за нашей эпохой ушло и потерялось феодальное ощущение рода, крови, корней. Я боролась с ними, У феодалов женщина приходила к мужу, ее принимали в род. У меня этого не было. У меня нет рода, который своими корнями давал бы мне жизнь. И оказывается, мой род не продолжается, но начинается. Начинается. Он замкнут узким и очень тесным кругом моим сыном, у которого даже нет отца. Но у этого рода есть преимущество. Он смотрит не назад, а вперед. Иван Федорович Суровцев отослал свое письмо товарищу Антоновой. В ЗАГС регистрировать ребенка, дать ему юридическое бытие советского гражданина, будущего бесклассового общества, они ездили вдвоем, товарищи Антонова и Суровцев. Они ждали в очереди. Суровцев читал объявление. ЗАГС состоял из двух кабинетов и ожидальный. В одном из кабинетов регистрировали рождения и браки, в другом — разводы и смерти. Дома однажды в глубокую ночь, накормив сына, товарищ Антонова пересматривала свои записи. Она вырвала из венецианской тетради все написанное в доме отдыха и сожгла эти листы. Написанное же в больнице на бумаге, принесенной Суровцевым, она переписала в венецианскую тетрадь. Улица Правды, 18 ноября 1934 года. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Август 1988 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Ирина Ересанова.